«Нам бы передохнуть, миледи, и о наших раненых позаботиться», — сказал Биск. Лилиат уже шагала вверх по дороге, и ему пришлось бежать, чтобы догнать ее. Свет ангела, вызванного Лилиат, по-прежнему окутывал ее жемчужным сиянием, намного превосходившим мерцающие огоньки фонарей в руках некоторых отверженцев. «Нам надо передохнуть», — повторил Биск, поскольку Лилиат не остановилась и никак не показала, что слышит его. Восхождение случилось под конец долгого и крайне изматывающего дня. Ночные трудяги еле держались на ногах и практически спали на ходу. Некоторые, совсем выбившись из сил, остались лежать на ступенях. Многие страдали от легких ран, полученных если не в бою с монстрами, то в схватках при побеге из лагеря. Тяжело раненых они бросили. «Но мы совсем рядом», — выкрикнула Лилиат. Она стиснула кулаки, пытаясь удержать охватившее ее возбуждение, мешавшееся с яростью. Кто смел теперь задержать ее? Годы тщательной подготовки, первая неудача, долгое забытье. Все вело ее к мгновению, уже готовому наступить. Они должны были непременно достичь храма. «Нам необходим отдых», — повторил Биск. Смахнул с лица налипший снег и добавил: «И убежище. Тут есть какое-нибудь? На дороге, до храма, это тропа паломников», — сердито ответила Лилиат. «Там есть, были постоялые дворы на всем протяжении. Один должен встретиться чуть повыше, не помню, где именно. Я не знаю, в каком виде он сейчас. Если поднажмем, к рассвету достигнем храма». Биск замотал головой. «Не в такой снегопад, не теперь, отдохнуть надо». Губы Лилиат превратились в одну суровую линию. Биск увидел это и добавил: «Четверо пленных нуждаются в отдыхе больше всех нас». Лилиат чуть успокоилась, ее кулаки разжались. «Что ж», — неохотно уступила она, — «сделаем привал на постоялом дворе, но не более чем на 2 часа, Биск. Нам надо спешить». «Спасибо, миледи», — отозвался Биск. Он обернулся к толпе своих ночных трудяг, смутным силуэтом в снежной ночи, невидимым за пределами островков неверного света. Последние отверженцы как раз покидали тоннель. С этого конца он не был перегорожен валуном, здесь имелся лишь обычный люк, правда, отменно замаскированный. Его бережно опустили на место. «Недалеко впереди есть убежище», — проревел Биск. Голос тонул в летящем снегу. «Помогайте друг другу. Осталось совсем немного. И стара», — отозвался ослабевший хор. Отверженцы с трудом отрывали от земли ноги, подпирали плечами тех, кто в этом нуждался. Толпа вновь двинулась по дороге. Лилиат шагала впереди, сгорая от нетерпения. Биск вновь перешел на бег, чтобы с нею поравняться. «Не так быстро, миледи», — пропыхтел он. «Вдруг там чудовище?» Лилиат чуть помедлила, прикрывая глаза. Она чувствовала снег, падавший на лицо, легкие прикосновения холода, тотчас пропадавшие на ее постоянно горячей коже. Оставались лишь следы влаги, напоминавшие ей о давно прошедших временах, когда она еще не разучилась проливать слезы. Как же давно это происходило, когда еще ребенком она была впервые названа Девой Элланды, чудесно одаренной во всем, что касалось вызова ангелов. Кто-то даже именовал ее ангел-магом, пока этому не воспротивилось священство. Тогда оно еще в какой-то мере влияло на то, что творила она. «Чудовище», — пробормотала Лилиат. Стоя на месте, она медленно поворачивалась по кругу, открывая свой разум миру вблизи и вдали. Она ощущала крохотные искры Паллиниэля, рассеянные повсюду. Искры имели различную природу. Отверженцы вокруг, четверо пленников, монстры. Лилиат скривила губы, найдя группы тварей, поднимавшихся к перевалу, кто по дороге, кто без дорог. Некоторые действительно находились на тропе паломников, но гораздо ниже. Как же она ненавидела этих чудищ, этих превращенных. Ходячие свидетельства ее поражения. «Вблизи ни одного нет», — сказала она. «Их влечет ко мне, но в еще большей степени, туда, где я вызывала ангелов. Завтра поутру наверху перевала соберется целая орда. Она экспедицию и прикончит. Но что, они скоро исчезнут», — прервала Лилиат ночного короля, отмахиваясь рукой, словно от докучливых насекомых. Снежинки оставили влажные следы на ладони. «Совсем скоро». И она опять устремилась вперед, шагая слишком быстро для спутников. Биск бегом догнал ее и схватил за локоть, думая придержать. Она обернулась, как самая свирепая из чудищ, скрюченные пальцы показались когтями. В самую последнюю секунду она задержала удар и лишь похлопала Биска сбоку по голове. «Я нетерпелива, я знаю», — сказала она и посмотрела назад, где с горем пополам тащились ночные трудяги. Сквозь вьюгу еле угадывались тусклые фонари, темные, качающиеся тени людей пропадали во тьме, и, что было гораздо важнее для нее, четверо пленников почти скрылись за снежными пеленами. Пока Лилиат разглядывала эту картину, земля содрогнулась у нее под ногами, и спустя время долетел рокот дальнего взрыва. Лилиат посмотрела на Биска. «Взрывают порох, который унести не могут», — сказал Биск. «Наверное, решили отступить с перевала, а может, случайно подорвались». Лилиат медленно кивнула и подняла руку, обводя глазами иконные перстни на пальцах. Подумала было выслать Эспервель, пусть бы выяснила, что там стряслось, но оставила эту идею. Вызов ангела привлечет монстров к верхней дороге. Вряд ли они успеют перехватить ее, но все же лучше не рисковать. «Времени мало», — вслух произнесла она. «Мы должны поспешить». «Да», — миледи с беспокойством проговорил Биск. «Похоже, Лилиат настолько сосредоточилась на необходимости достичь храма, что начисто позабыла их разговор насчет отдыха. К постоялому двору?» «Да, да», — ответила Лилиат, тряхнула головой, смахнула снег с лица, вгляделась в белую тьму. «Я припоминаю, точно, был один, совсем близко, за поворотом дороги». Биск кивнул. Никаких поворотов впереди не наблюдалось. Вокруг царила слишком густая тьма, снег валил слишком густо. Но, как и всегда, Биск поверил своей госпоже. Топая ногами, чтобы хоть как-то согреть их, он последовал за Лилиат вверх и вперед. Ночные трудяги и пленники поплелись следом. Анри, далеко отставший от Лилиат, поскользнулся и тяжело упал в снег. Еще в самом низу лестницы отверженцы стащили с него многочисленные одеяла и связали руки. Ему, по крайней мере, оставили плащ, но тот оказался прожжен бесчетными искрами, а меховая опушка и вовсе истлела. Анри лежал в снегу и постанывал, слишком уставший, чтобы пытаться подняться, и только гадал, удастся ли ему хоть когда-нибудь снова согреться. Да, тут в живых бы остаться, а погреться можно и во-вторых. Отверженцы без церемонии поставили его на ноги и пихнули вперед. Рядом шла Доротея. Художница двигалась с вялой размеренностью мельничного колеса, питаемого жиденькой струйкой воды. Она еле отрывала ноги от заснеженной земли, оставляя на ней не цепочку отпечатков, а скорее сплошные полосы, напоминавшие след от саней. Когда они с Анри столкнулись плечами, Доротея, повернув голову, посмотрела на него затуманенным взглядом и улыбнулась. «Там сокровище», — просипела она, — «и скорее всего, никаких чудищ». Анри не сумел как следует улыбнуться в ответ. Он огляделся. Отверженка, что подгоняла его, задержалась в полудюжине шагов позади. Она возилась с фонарем, пытаясь добиться света поярче. Другой ближайший отверженец виднелся в полудюжине шагов впереди. «Ты вообще понимаешь, что происходит?» — шепнул Анри. Говорить было трудно, в горле окончательно пересохло. Он даже высунул язык, ловя падающие хлопья. Доротея некоторое время собиралась с силами, чтобы ответить. «Нет», — тихо сказала она наконец, — «но у них еще и Агнес с Симеоном. Их ведут позади». Анри оглянулся, но увидел лишь отверженку с фонарем и еще какие-то тени, угадывавшиеся в снегу. Он вывернул шею, чтобы получше все разглядеть, опять поскользнулся и упал. На этот раз, прямо на Доротею, сбив ее с ног. Оба растянулись в снегу. Их подняли и толкнули вперед, принуждая идти. Агнес видела, как они завалились. Они выглядели тенями среди теней, но мушкетерка узнала их по силуэтам, по движению. Сама она умудрилась догнать Симеона, и теперь он невозмутимо шел подле нее. Сзади сперва держалась отверженка с фонарем, но не выдержала темпа и отстала. Двое друзей остались в почти непроглядных потемках. Анри с Доротеей, подсвеченные фонарем, двигались в 40 или 50 шагах впереди. «Я почти уверен, что смогу веревки порвать», — прошептал Симеон. «Меня связали всего-навсего бинтом. Рядом никого нет, никто не заметит. Лучше обождать», — предостерегла Агнес. «Их слишком много. К тому же в ее распоряжении множество ангелов, да и бежать отсюда некуда». «Она, а ты разве не видел ее?» — спросила Агнес. «Нет, это леди Диэмс, или, как она сама мне сказала, Лилиат, дева Элланды». «А-а», — протянул Симеон, удостоив величайшие откровения такой вот простенькой оценки. То-то Анри удивится. Он же думал, а вдруг это все-таки Доротея. Агнес чуть не рассмеялась. Помешали соднящие ребра, крепко связанные руки и талый снег, стекавший за шиворот. «А как по-твоему, почему они сгробастали именно нас четверых?» — через несколько шагов спросила Агнес. «И более никого?» Симеон довольно долго не отвечал, но спустя несколько десятков шагов все же заговорил. «Боюсь, это имеет отношение к тому, что видит в нас Доротея. Мы каким-то образом связаны с отверженцами, с Истарой, а через них и с Лилиат. Убью эту дрянь, с величайшей решимостью проговорил Агнес. Знаешь, а я тебе верю, сказал Симеон. Хоть у тебя и оружия нет, и руки связаны за спиной. Насчет связанных рук, подхватил Агнес. Я передумала. Воспользуемся преимуществом, пока тут темно. Если правда можешь порвать путы, давай. Симеон сдавленно крякнул. Что именно он делал, Агнес разглядеть не могла. Она едва различала в темноте его лицо. Но вот он снова крякнул, и что-то едва слышно лопнуло. «Развяжи меня», — сказала она. «Потом для виду замотаем друг друга веревками, чтобы они не заметили». Симеон придвинулся вплотную и, шаря на ощупь, выполнил ее просьбу. Потом Агнес, в свою очередь, обмотала его руки обрывками бинта. При этом они поскальзывались и спотыкались, так что отставшая отверженка с фонарем сократила разрыв. Когда слабый свет добрался до них, Симеон и Агнес встали плечом к плечу и зашагали вперед, не поднимая голов. Крыша постоялого двора успела обрушиться, но стены еще стояли, предоставляя подобие укрытия от снега и ветра. Отверженцы сразу занялись делом. Сложили костры из развалившихся стропил, полили маслом из фонарей, и вскоре во всех четырех углах внутреннего дворика запылало жаркое пламя. Начали раздавать воду и съестное. Другое дело, что многие отверженцы сразу заснули, устроившись как можно ближе к огню. Агнес и Симеон направились к Анри с Доротеей. Их непосредственные охранники либо слишком устали, либо просто не сочли нужным останавливать пленников. Четверо поприветствовали друг дружку усталыми взглядами и уселись в северо-восточном углу, наслаждаясь теплом костра. Им довелось провести в тишине и покое всего несколько минут. Подошел молодой вожак ночных трудяг. Они уже слышали, как отверженцы называли его по имени, Биском, а иногда еще королем. Парень был довольно красивый, властный и, что весьма необычно для отверженца, не нес на себе видимых следов прежних болезней или увечья. «Вам известно, зачем вы ей?» – спросил он, стоя спиной к огню и сверху вниз глядя на пленников. Вопроса о том, кто такая, она не возникла, ему даже не пришлось коситься туда, где под аркой когда-то помещались ворота. Там стояла Лилиат, окутанная ярким ангельским светом. Она смотрела вверх, на дорогу. Ей не было дела ни до тепла костров, ни до пищи и воды, раздаваемых во дворе. «Нет», — ответила Доротея, когда стало ясно, что другие разговаривать не торопятся. «А ты тоже не знаешь?» Биск не ответил, просто стоял и смотрел на них. «Она вправду Лилиат?» — спросил Агнес. «Что?» — воскликнул Анри, вскидываясь. Доротея лишь молча кивала, как если бы только что услышанное само собой разумелось. «Она, дева Элланды», — подтвердил Биск. «А ты кто такой?» — спросил Анри. «Я, ночной король Лютейса», — ответил Биск с едва заметной улыбкой. «Сознаюсь, я слегка удалился за пределы моего королевства, а сейчас советую вздремнуть. Очень скоро мы двинемся дальше. К храму Паллиниэля Достославного?» — спросила Доротея. «Что она там хочет устроить?» Биск передернул плечами и двинулся прочь, коротко бросив ночным трудягам, сидевшим поблизости, спать по очереди. «Я хочу, чтобы с них глаз не спускали». Четверо друзей видели, как он подошел к Лилиат, все так же смотревший вперед, на дорогу. «Давайте-ка действительно отдохнем», — предложила Агнес. Она поглядела на ближайших отверженцев. Те, похоже, пропустили распоряжение Биска мимо ушей, возможно, из-за того, что он ни к кому конкретно не обратился. Ночные трудяги укладывались, собираясь поспать. «Если сядем спиной к спине», — продолжала Агнес, — «сможем опереться один на другого». Они так и сделали, немного поерзав по земле. Несколько мгновений спустя Агнес потихоньку сражалась с путами Доротеи, а Симеон уже освободил руки Анри. «Не двигайтесь», — шепотом предупредил Агнес. «Сейчас мы снова все завяжем, но посвободнее и так, чтобы они ничего не заметили. Держитесь осторожнее, не вздумайте руками размахивать. Дождемся удобного случая и сбежим. Я соблюдаю осторожность», — возмутилась Доротея. «Ты знаешь, зачем мы ей, Доротея?» — беспокойно спросил Анри. «В смысле, на что ей именно мы?» «Думаю, это из-за того, что я вижу в нас», — шепотом отозвалась Доротея. Симеон согласно кивнул. «В нас и в отверженцах», — продолжала Доротея. Тут ей пришлось замолчать. Порыв ледяного ветра понес дым от костра прямо на них. У всех защипало глаза и запершило в горле. Потом ветер снова переменился, и Доротея сказала: «И еще в монстрах, в них оно тоже есть». «Правда?» «То же самое», — прошептал Симеон. Ну, скажем так, с вариациями на ту же тему. А в Лилиад? Нет, она другая, сказала Доротея. Совершенно другая. В нас искры, а в ней цельные ангелы, причем много. Так что в нас такое, в нас, в отверженцах, в чудовищах, и вообще, другие ангелы, Доротея перевела дух. Нет, я думаю, это один и тот же ангел, вернее, его осколки, рассеянные во всех. Кажется, это даже не ангел, это архангел. Воцарилась жутковатая тишина. Все подумали об одном и том же, но молчали, пока Симеон не прошептал слово, придав ему вопросительную интонацию, словно до сих пор не мог поверить. «Паллиниэль, здесь угли еще теплые, они ушли не более четверти часа назад», сказала Ватье и пинком загнала обратно полено, наполовину вытянутое из кострища. Дерево занялось пламенем. Рашфар кивнула. Оглядевшись, она увидела, как оживают все четыре больших кострища. Ее поборники пытались воспользоваться теплом и укрытием от непогоды. Они так устали, что гнать их вперед представлялось просто бессмысленным. Как бы того ни хотелось их капитану. «Отдыхаем здесь ровно один час», — объявила Рашфар. «Дирамбуе, всем выдать еды и подогретого вина. Ватье, расставь дозорных выше и ниже по дороге. Ходить по трое, меняться через каждые 20 минут. Это мы должны застать их врасплох, а не наоборот». Вытащив карманные часы, Рашфар открыла их и повернула к огню, рассматривая оба циферблата, один над другим. Верхний показывал часы, нижний – минуты. 5:20. Это значило, что рассветет часа через два. Впрочем, светлее станет куда позже с такими-то тучами. Хотя, может, и нет. Снег заметно редел. Более того, когда они подходили к руинам, Рашфар померещилось более теплое встречное дуновение, боровшееся с метелью. Подняв глаза, она увидела, что не ошиблась. Облака рвались, местами уже выглядывали звезды. Разрывы ширились на глазах. «Вот и хорошо», — думал Рашфар, поглаживая рукоять пистолета. «Им, лишенным ангельской подмоги, придется использовать превосходство огнестрельного оружия. Ее поборники являлись отменными стрелками. Правда, им потребуется время на перезарядку, потому что все оружие промокло от снега. Вы тоже отдохнули бы, капитан», — сказала Дирамбуе. «Садитесь вот сюда, к костерку. Сейчас вино согреется, я вам принесу». «Вы правы», — отозвалась Рашфар. Села возле огня и, сняв шляпу, сбила с нее скопившийся снег. Вот только поспать у нее не получилось. Она так и сидела, глядя в огонь и мысленно слыша свой собственный голос, повторявший: «Я никому не дам тебя обидеть». Дорога последний раз изогнулась, обнимая склон горы, достигла седловины между пиками и, прямая как стрела, устремилась на север. Становилось все светлее. Снег, покрывший горные склоны, начинал розоветь в первых лучах солнца, а снегопад прекратился некоторое время назад, когда отступили тучи. Теперь облака остались внизу, путники забрались слишком высоко. Лилиад наконец-то увидела храм Паллиниэля Достославного. Это был ее храм, ее дом на протяжении полудюжины лет. Она пришла сюда ребенком, по воле других людей, и сделала их всех своими рабами. Этот храм видел чудеса ее искусства в управлении ангелами, но также стал свидетелем ее величайшей неудачи, той, которую она собиралась вскоре исправить. До храма оставалось примерно миля. Он стоял по ту сторону замерзшего озера, истекавшего с западной стороны зубчатым ледяным водопадом. Здание, врезанное в склон горы, выглядело достаточно современным. Г-образное, шестиэтажное, из камня цвета сливок, ныне слегка потемневшего, с большими окнами, которые перекрывались ставнями. Когда-то ставни были красными, но так полиняли, что казались почти розовыми. На одном конце здания возвышалась башня, также четырехгранная, увенчанная классическим храмовым шпилем из кованой меди. Шпиль так и горел на утреннем солнце. Это был бы прекрасный дом, если бы перенести его в другое место, окружить садами. Здесь, на голой скале, среди льдов, он смотрелся нелепо. Только шпиль свидетельствовал, что это не просто здание, а храм. Друзья переглянулись. Все они выглядели просто ужасно. Симеон так и шел в своем докторском балахоне, заляпанном кровью. Наряд дополняло одеяло, наброшенное на плечи в качестве импровизированного плаща. У Агнес на лице красовался длинный синяк, плащ был вспорот с одной стороны. Она странно смотрелась с пустыми ножнами у бедра, без кинжалов и пистолетов за поясом. Анри смахивал то ли на беглого подмастерья кузнеца, то ли на выжившего при взрыве пороховых складов. Все его лицо, руки, накидку покрывали пороховые пятна, меховая опушка плаща свисала горелыми тряпками. Лишь Доротея сохраняла более-менее опрятный вид, но, как и все, осунулась от изнеможения. Переговариваться они не отваживались, и Биск, и Лилиат стояли поблизости. Все, конечно, смотрели на Лилиат, молча созерцавшую свой храм. Вот наконец она отвернулась, но и тогда никто не посмел вымолвить слова. «Пойдем через озеро», — сказала она, — «там круглый год лед держится, никакой опасности нет. Что вы собираетесь с нами сделать?» — осмелилась спросить Доротея. «Увидите», — сказала Лилиат, и снова посмотрела на храм. «Скоро, уже совсем скоро», и, ничего более не добавив, двинулась вперед. Биск посмотрел ей вслед, потом жестом позвал за собой отверженцев. «Ализонте, ты со своими людьми отвечаешь за пленников», — велел он, — «глаз не спускать, помни приказ». «Да, король», — отозвалась Ализон, рослая раздражительная женщина. От левой руки у нее осталась лишь культя по локоть. Натянутый на нее носок виднелся из-под наброшенного одеяла. Однако за поясом торчал длинный нож, как раз под правой рукой, а шрамы на лице свидетельствовали, сколько схваток она пережила к своим примерно 30 годам. По меркам отверженцев это была достаточно долгая жизнь. Отверженцы не слишком задерживались на свете, в особенности ночные трудяги. «Топайте, что ли», — сказала Ализон четверым друзьям. Для убедительности она даже вытащила нож, а три ее подельника на всякий случай придвинулись ближе. Все были вооружены длинными ножами, двое, еще и пистолетами. «Лучше не давайте мне повода пустить вам кровь», — велели, «понимаешь, сбережением вас, пока шалить не начнете. Мы вам хлопот не доставим», — холодно заверила ее Агнес, и повернулась к друзьям. «Ладно, пошли», и добавила одними губами, держа голову так, чтобы не видели Ализон с подельниками, медленно, и они пошли, держась плотной группой. Ализон с подручными следовали позади, но не вплотную. Большая часть отверженцев ушла вперед вместе с Лилиат. Люди старались не отставать от нее, как если бы присутствие девы Элланды могло защитить их от чудищ. Однако и в хвосте процессии хватало народу, слишком много, чтобы попытаться бежать. Здесь некуда было скрыться, негде занять позицию для последнего боя. Всюду кругом, лишь снег, лед и камень, а впереди замерзшие озеро да изубренный ледяной водопад. Полчаса спустя они подошли к берегу. Ветер совсем улегся, и небо совершенно очистилось, так что над головами сияла безоблачная синева, украшенная золотым солнечным шаром. Солнце даже пригревало немного. Отверженцы стаскивали одеяла, ставшие лишними, сворачивали их и вешали на плечо. Понемногу отступило и мрачное отчаяние, царившее ночью. Оно происходило от изнурения, страха и напряжения. Под ясным солнечным небом не осталось места гнетущим эмоциям. Пленники, шедшие нога за ногу, так, чтобы только не выдать себя, понемногу смещались в самый хвост растянувшейся людской вереницы. По льду идти медленно оказалось даже проще. У Доротеи принялись разъезжаться ноги, в конце концов она не удержала равновесия, да еще и подкатилась прямо под ноги Анри, тот наткнулся на нее и тоже упал. Симеон просто сел на мягкое место, мало не проломив лед. Агнес рассмеялась, глядя на них, и тем отвлекла на себя внимание Ализон, пока трое ночных трудяг поднимали упавших. Лилиат уже добралась до противоположного берега. Она двигалась летящей легкой походкой, словно на коньках скользя по льду. Отверженцам, следовавшим за ней, до подобной грации было далеко. Они то и дело поскальзывались, падали и с руганью поднимались. Перед самым выходом на сушу Лилиат остановилась. Она чем-то напоминала гончую собаку, вернувшуюся в конуру, к полной миске. Стояла с высоко поднятой головой и нюхала ветер, не сводя глаз с храма. Постояв неподвижно, она прикрыла глаза и повернулась по кругу. Спустя несколько мгновений резко подняла веки и свирепо уставилась на запад, где в разгар лета озеро изливалось за край. «Монстры!» — бросила она точно плевок и гневно воздела руки. «Чудища! Где?» — спросил Биск, встревоженно озираясь. «По водопаду лезут», — ответила Лилиат. «Я и не предполагала, что они способны». Она смотрела на озеро, на длинную цепочку отверженцев, заметила пленников, то и дело падавших на лед у дальнего берега озера. Ее рот скривился и оскалился в рыке. «Живо! Четверку мне сюда! Живо!» Биск закричал так, что его голос далеко раскатился над озером. «Скорее! Поднимайте их! Вперед! Бегом!» Тут он увидел еще кое-что, да такое, что челюсть просто упала. Он повернулся к Лилиат, чтобы сообщить ей, но она и сама все заметила. Агнес как раз обернулась через плечо посмотреть, много ли поблизости отверженцев. Кажется, подворачивался шанс на побег, довольно призрачный, Но какое это имело значение? Рядом находились только Ализон и ее троица, несколько отставших поодаль. Глаза Агнес сузились. Это не были отбившиеся отверженцы. Это не были чудища. Это подходили солдаты в алых плащах, отороченных рыжей лисой. А по сторонам четверка разведчиков в кожаной одежде. Они припадали на колено, наводя длинноствольные охотничьи ружья. «Ложись!» – заорал Агнес, выдергивая руки из ослабленных пут и лицом вниз бросаясь на лед. Остальные, которых как раз собирались в очередной раз поднять, тотчас последовали ее примеру. Резкий треск выстрелов, глухие удары метких пуль, крики подстреленных. Отверженец, стоявший рядом с Агнес, прижал руки к животу и завалился на лед. Мушкетерка тотчас рванула к нему на четвереньках, чтобы завладеть его ножом и пистолетом. Мигом взведя курок, она навела ствол на Ализонте. Та, ошалев от неожиданности, лишь тупо смотрела на поборников, ринувшихся по дороге вперед. Агнес нажала на спуск, но последовал лишь слабый щелчок да невнятное шипение, порох успел отсыреть. Ализон крутанулась, выхватывая свой собственный нож, и кинулась на Агнес, но Симеон подставил ей подножку. Агнес пырнула Ализон, оставила нож торчать, и выхватила клинок отверженки из медленно раскрывавшейся ладони. Вскочив, девушка наполовину добежала, наполовину проскользила по льду туда, где Анри боролся с отверженцем. Он изо всех сил удерживал вооруженную руку громилы, пытавшегося всадить ему в грудь кинжал. Агнес ударила нападавшего под ребра и отбросила прочь. Симеон схватил последнего оставшегося караульщика, перезаряжавшего пистолет, поднял его и шваркнул об лед. «Всех положили?» Задыхаясь и оглядываясь, спросила Агнес. Ближайшие отверженцы находились в добрых 30 или 40 шагах от друзей. «Мертвы либо без сознания», подтвердил Симеон. Сняв с головы шляпу, он помахал поборникам. Его-то они вряд ли с кем-нибудь спутают. Разведчики более не стреляли, но и вперед почему-то не спешили. По какой-то причине поборники рассредотачивались вдоль дороги и останавливались. Свои мушкеты они держали наготове, но целились почему-то не в толпу отверженцев у озера. Впрочем, до тех пули и не долетели бы. Что они? Начало было Доротея, но потом глянула, куда целились мушкеты, и все поняла. Со стороны замерзшего водопада лезли чудища. Десятки и десятки. Как и прежде, они были всевозможных форм и размеров, но все оснащены когтями, шпорами и шипами, чтобы взбираться по льду и бегать по нему, не скользя. Развернувшись в подобие шеренги, зверолюды быстро помчались вперед. «Да чтоб вас!» – плюнула Агнес. Посмотрела на монстров, на поборников, на лилиад с ночными трудягами у того берега, прикидывая тактику спасения. Единственная возможность увернуться от чудищ состояла в том, чтобы рвануть на тот берег. Да, там ждали враги, но там находился храм с его стенами и дверьми. Возможно, там удастся забаррикадироваться и отсидеться, вот и весь побег. Они возвращались в плен, притом добровольно. «Бежим!» У Лилиад вырвался звук, какого Биск от нее еще ни разу не слышал. Что-то вроде придушенного вскрика, словно ее пырнули ножом или с силой ударили. «Все в храм!» – велела она Биску. «Приготовьтесь защищать нижние этажи. Я не знаю, в каком там все состоянии. Я не брошу тебя», — сказал Биск. «Я приведу четверых», — отозвалась Лилиад. «Но они, их сейчас монстры сожрут», — выговорил Биск. Пленники бежали по льду со всей мыслимой скоростью, но чудища догоняли. Задних то и дело валили мушкетные залпы поборников. Люди Рашфар двигались короткими перебежками. Передняя шеренга стреляла, в это время задняя перезаряжала мушкеты, выбегала вперед, стреляла, и вот так раз за разом. Увы, это замедляло общее продвижение отряда, а достать передовых монстров поборники никак не могли, как и истребить достаточное количество, чтобы это повлияло на исход схватки. «Ступай», — повторила Лилиад, — «я ангела призову». И Биск ушел, выкрикивая приказ своим ночным трудягам. Их подгонять не понадобилось. С монстрами не шутит. Все только оглядывались на Лилиад, оставшуюся на льду. Биск испытал облегчение, увидев, как она подняла руку и коснулась одного из иконных колец. Правда, он понятия не имел, что она собиралась предпринимать. Ангельская магия была неприменима к чудовищам. По крайней мере, прежде никому не удавалось принудить ангела действовать против них. Между тем икона, выбранная Лилиад, принадлежала добродетели, ведавшей движением воздуха. Образок являл золотоглазую женщину с непомерно раздутыми щеками и напряженно вытянутыми губами. «Майрарай, Майрарай, приди ко мне», – зашептала Лилиад. Имя повторялось и повторялось в ее сознании, все усиливаясь, фокусируясь. Лилиат предпочла бы не пользоваться магией именно здесь, она знала, что это привлечет все новых чудовищ, однако теперь выбора не оставалось. Ангел тотчас услышал ее, но попробовал увернуться, спрятаться в глубинах небес. Лилиат поморщилась, скрипнула зубами, но лишь заговорила громче и полностью сосредоточилась на своей жертве, отрешившись от мира вокруг. Ангел продолжал отбиваться. Лилиат почувствовала, как вокруг глаз возникают и разглаживаются морщины. Это сказывалось усилие, которого потребовал вызов. А еще в ней росла бешеная, раскаленная ярость. «Я тебя не просто подчиню, я тебя уничтожу». Майрарей услышала и в страхе сдалась. Прозвенели в разнобой колокольчики, не влад грянули трубы. Ветра, коими повелевал ангел, хлестали землю кругом Лилиат, не смея к ней прикоснуться. «Лети к четверым, что бегут по льду», — стальным голосом отдала приказ Лилиат. «Бережно обойми их и подними, ни в коей мере не повредив. Оторви их от тверди и мчись с ними сюда. Здесь ты столь же бережно обоймешь и меня и перенесешь всех нас к храму, на который я указываю сейчас. Там ты со всей нежностью опустишь нас на земь и ничего худого нам не причинишь. Столь многих мне не поднять», — возразил ангел. «Ты должна», — приказала Лилиат. «Это слишком трудно, воздух так холоден, так разряжен. Лети, или я прикончу тебя», — завизжала Лилиат. «Лети», — грянули, разворачиваясь, незримые крылья, отозвались трубы. Осколки льда закружило и понесло плотными вихрями. Над озером поднялся смерч и своим понесся к четырем мушкетерам. Доротея ощутила присутствие Майрары еще прежде, чем узрела ее краем левого глаза. Вьющийся вихрь света и тени через несколько мгновений предстал уже обычному зрению. Ангел все набирал ледяных осколков, мелко дробил их и, обращая в пар, выстраивал высокую белую колонну. Доротея не знала, что там за ангел, но угадала его природу и то, что его послали за ними. Не поборников же собиралась атаковать Лилиат, когда монстры находились существенно ближе. Да и против чудища старый ни один ангел не ополчился бы. «Держимся вместе!» — крикнула Доротея и намертво вцепилась в плечо Симеона. «Вместе!» При виде все растущего белого смерча, мчавшегося прямо на них, Симеон на бегу схватил Анри и покрепче притиснул его к себе. Агнес тоже смекнула, что происходит. Всунув руку под локоть Анри, она сцепила пальцы в замок. Тут им пришлось остановиться, и они едва не попадали. «Закройте глаза!» — взвизгнула Доротея. Секундой позже на них обрушился смерч. Сперва их с силой швырнуло назад, но на лед они не упали. Майрары поднимала их все выше. Человеческих сил оказалось недостаточно, и они не удержались в сцепке. Их крутило и швыряло, но ангел удерживал их поврось, так что все сыпавшееся из карманов и кошелей падало, не причиняя вреда. Майрары прилагала все усилия, чтобы не сорвать с них плащи и другую одежду. Агнес лишь потеряла один сапог, а шляп лишились все четверо. Ангелу потребовались считанные мгновения, чтобы перенести их через озеро. Здесь ледяной смерч наклонился, подбирая Лилиат. Та свернулась в плотный клубок, прижав стиснутые кулаки к животу. Таким образом ей удалось сберечь почти все иконы, за исключением двух, приколотых к блузе. Их унесло, когда эту самую блузу порвало в мелкие клочья. Вой, визг, холод, стремительное вращение. И все они вывалились в глубокий сугроб возле главных ворот храма. Майрары удрала прежде, чем Лилиат успела ее отпустить. Ангел воспользовался тем, что во время падения палец Лилиат соскользнул с иконы. Разгневанная Лилиат выбралась из обширной дыры в снегу, оставленной ее телом. Биск уже ломился через сугроб ей на помощь. Отверженцы подоспели к храму как раз в тот момент, когда над их головами пронесся ангельский вихрь. «Вытащить пленных!» — резким голосом бросила Лилиат. Отверженцы повиновались немедля. Полуослепших, ничего не соображающих мушкетеров выволокли из сугроба. Как и у Лилиат, их лица и руки оказались изрезаны крохотными кусочками льда, но в остальном все остались живы-здоровы. Вот только на Лилиат все уже заживало. Следы серебряной крови пропадали из виду, кожа вновь обретала былую безупречную гладкость и прекрасный смуглый оттенок. Храм возвышался над ними. Первый этаж с его толстыми каменными стенами не имел окон, а наверху окна перекрывались плотными ставнями. Один отверженец взялся за центральную дверь, но дубовая створка, окованная железными полосами, даже не шелохнулась. Справа имелась скважина для ключа, в которую пролез бы детский кулак, но где взять ключ? Дверь оказалась накрепко заперта. Когда она благополучно отразила натиск сразу нескольких здоровяков, началась легкая паника. Люди стали поглядывать вниз, на берег. Чудища почти перебрались через озеро. Еще 5-6 минут, и они окажутся здесь. Они даже не подавали голоса, бежали молча, и от этого становилось еще страшнее, чем от любой шумной атаки. Единственным звуком был раскатистый грохот залпов поборников, мерно доносившийся 2-3 раза в минуту. Однако войско Рашфар только еще подходило к берегу. Упорный огонь выбивал монстров из задних рядов стаи, но тех, кто избегнет пули и доберется до храма, оставалось еще не менее сотни. Ни одна тварь не развернулась, чтобы напасть на поборников. Все внимание чудищ сосредоточилось на Лилиат, или, как казалось отверженцам, на них. У основания башни есть дверь. Она не заперта, была. Все за мной, ведите пленников. Они нужны мне живыми, так что глаз не спускать. И она побежала вдоль передней стены, к башне. Отверженцы подхватили Агнес, Симеона, Анри и Доротею. Приказ Лилиат был понят буквально. Каждого из мушкетеров держали вдвоем, слева и справа, за обе руки. И еще один отверженец следовал за спиной, держа наготове эфес кинжала или рукоять пистолета. Железная дверь, ведущая в башню, успела за более чем сотню лет заржаветь и облезть. Лилиат повернула кольцо, поднимавшее внутреннюю щеколду. Кольцо отвалилось, оставшись у нее в руках, но Лилиат схватилась за саму ось и повернула ее, стиснув нечеловечески сильными пальцами. Щеколда с той стороны застонала, заскрипела и поднялась. Дверь тоже порывалась застрять, но Лилиат толкала ее, и дверь не смогла ей противостоять, отошла, проскрежетав железом по камню. Лилиат без промедления вбежала внутрь. «Пленников сюда!» — крикнула она. «Запереть и укрепить дверь!» Внутренние помещения квадратной башни оказались просторнее, чем можно было ожидать. Один входной чертог в длину и в ширину имел футов 50, если не больше. Рассмотреть его составляло непростую задачу, пока свет проникал лишь через дверь, но, судя по всему, раньше здесь была стражницкая. Простые деревянные стулья, стол, подставка для мечей, несколько бочек. Все норовило развалиться, покрытое слоем зеленоватой плесени. Лилиат уже бежала вверх по каменной лестнице с левой стороны, к толстой деревянной двери. Та, впрочем, легко открылась. Переступив порог, Агнес дернула ногой, сбрасывая уцелевший сапог. За это ее легонько, предупреждающе стукнули рукоятью пистолета, после чего, как и всех остальных, потащили по ступеням следом за Лилиат. Сзади и спереди толпились отверженцы. Едва сдерживаемая паника еще витала над ними. «Последнему, кто войдет, опустить щеколду!» — крикнул Биск. «Грандин, Раттер, останетесь тут за главных. Разломайте стол, подоприте дверь. Ваша задача — удержать ее. Надо дать время Лилиат для вызова Паллиниэля, а он уничтожит всех монстров. Все будет хорошо, Истара».